12 женщин. 3 Наташи. Часть первая. Начнем с Хмельницкой. Это была, пожалуй, единственная его попытка устроить себе настоящее мещанское счастье. Другого бы с этой девочкой не вышло. Попытка была заведомо безнадежной, и потому он мстил и себе, и девочке. Еще одна иллюстрация того, как он мог быть жесток, когда уступал общим представлениям о норме, и пытался жить с людьми, как будто он человек. Началось в Ялте, куда он приехал с выступлениями 25 июля 1926 года. За чтение перед туберкулезными больными в стихотворении Сергею Есенину слегка сбился, не желая произносить строку, но «скажете вы, коллеги и коллегши», и пропустил ее. Ему выделили путевку в пансионат «Чир» на 2 недели. В парке Чир распускаются розы, в парке Чир зацветает миндаль, снятся твои золотистые косы, снится веселая звонкая даль. До революции там была дача великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего российскими войсками в начале войны. Парк Чир, что между Мисхором и Криизом, стал впоследствии одним из престижнейших советских курортов, а тогда это было место сравнительно малолюдное, населенное в основном молодежью. Все оставалось, как при великом князе. Дорожка к морю была обсажена розами, под окнами цвела магнолия, парк был велик, но ухожен и благоухал кипарисами. Маяковский проводил дни в разъездах, нанимал фаэтон и ехал куда-то в Алупку, то к Золотым воротам. Во второй половине дня брал лодку с гребцом, причем, вопреки утверждениям о его страхе перед морем, не отказывался от этого удовольствия и в шторм. Студентке Харьковского института народного хозяйства, 18-летней Наташе Хмельницкой, отдыхавшей с отцом, знаменитым врачом, заместителем наркома здравоохранения Украины, Маяковский запомнился таким. В голубой безрукавке, с голыми мускулистыми руками, огромной широкоплечий, загорелой, с коротко остриженной головой. Был похож на мощного молотобойца. В это время, отвечая на записки, он говорил, что рассчитывает прожить еще 40 лет, но после некоторых записок хочется застрелиться. Он приметил Наташу однажды вечером на закате, возвращаясь с моря. За ужином подошел к столику, познакомился и с родителями, подарил книжку. На следующий день, как старый знакомый, предложил прогуляться у моря. 2 часа гуляли. Сказал, что скоро приедет в Харьков, тогда столица Украины. Взял у отца адрес и телефон, попросил разрешения зайти. Вечером 11 октября, приехав, сразу позвонил, позвал к телефону Наталью Борисовну. Ко мне тогда еще никто так не обращался. И попросился в гости. Биографы Бориса Хмельницкого, выдающегося борца с туберкулезом, едва ли не лучшего харьковского терапевта, приписывают ему дружбу с Маяковским. Чего не было, того не было. Семья была скорее испугана вниманием знаменитого скандалиста к старшей дочери. Сам Хмельницкий был ненамного, всего-то 8 лет старше Маяковского. Но в эпоху столь бурную, 8 лет – серьезная разница. И чем больше Маяковский старался их всех очаровать деликатностью и подчеркнутой вежливостью, тем подозрительнее на него смотрели. Если бы горланил и хамил, это, по крайней мере, не было бы разрывом шаблона. А так вообще непонятно, что ему нужно. Зашел, принес всей семье билеты на свой вечер в Харьковском драматическом театре. Хмельницкая в мемуарах называет его театром русской драмы, но этот театр открылся только через 3 года после смерти поэта. Вместе отправились туда. На следующий день пришел снова. Наташа рассказала, что отцу очень понравилось. «Если бы не понравилось, ничего страшного», — небрежно сказал Маяковский. «Я же не интересуюсь медициной». Заметен был контраст, отмеченный, впрочем, почти всеми, кто его знал, между беспощадностью на сцене и мягкостью в быту. С Наташей он вел себя старомодным женихом, подарил ее сестренке книжку, что такое хорошо и что такое плохо. Все харьковские гастроли начинал с визита к ним, приносил сборники родителям. В разговорах часто возникали паузы, оба смущались, но по обыкновению он эти паузы заполнял непрерывным и машинальным рисованием. Изрисовал ей весь стол, покрытый бумагой, изображал всяких зверей, большей частью жирафов и собак. Однажды вдруг оторвался от рисования и Наташу поцеловал. На балконе в это время младшая сестренка занималась с немкой Бонной. «Немка видит», — воскликнула Наташа. «Ерунда, она по-русски не понимает. Делал комплименты в своем духе. Больше нас на вечера не зовут. Все смотрят только на вас». Заказывал ей цветы, как всегда, корзинами. Говорил, «Вы самое чистое и хорошее, что на свете есть. Нет дня, чтобы я о вас не думал». Однажды сказал, «Вы будете моей невесточкой, пока не примете решение». Она не знала, что думать, в шутку это или всерьез. Он несколько раз оставлял ей московский адрес и телефон, приглашал к себе, когда будете в Москве. Она отвечала неуверенно, может быть. Что я, тигр лютый, что девушкам нельзя ко мне в гости. В феврале 1927 года он снова приехал в Харьков, на этот раз с Сосеевым. Столь частое посещение наверняка связано с серьезными намерениями относительно Наташи Хмельницкой. Приглашали отовсюду, но в первую очередь он откликался на приглашение из Харькова. Однокурсники, знавшие о Наташином знакомстве с ним, попросили устроить вечер в Институте народного хозяйства. Маяковский с Сосеевым согласились, но назначили плату. Студенты были жестоко разочарованы. Им представлялось, вспоминает Хмельницкая, что поэзия должна быть бесплатным удовольствием. Отчитав программу, Маяковский предложил пишущим студентам подняться на сцену и почитать свое. Наверняка ведь есть пишущие. Студент экономического факультета Банный заявил, что сейчас прочитает стихи, посвященные поэту Владимиру Панковскому, и прочел. «Были среди прочего там строчки. Мы пришли к тебе, а ты забасил голосищем. Гони 200 рублей». Маяковский слушал молча. Когда Банный читал, большая часть аудитории принялась громко негодовать, но нашлись и те, кто его поддержал, ринувшись к трибуне и демонстративно аплодируя. Маяковский встал и заговорил очень тихо. Это был, вероятно, единственный способ угомонить публику. Говорил он обычные в таких случаях вещи о том, что труд поэта любому труду родственен, что поэт служит социализму и должен оплачиваться. Он был, как всегда, убедителен, и Банного потребовали даже удалить из зала. Наташа всего этого уже не видела. Она убежала рыдать домой. Ей казалось, что теперь-то Маяковский ее точно не простит, подумает, что это она подстроила. Но Маяковский с Сосеевым прямо из института направились к ней успокаивать. К дому их провожала толпа студентов, желавшая загладить скандал. «Владимир Владимирович», страшно смущаясь, говорила Наташа, «Банный идиот! Вот знаете, какие стихи он пишет?» И процитировала глупости Банного, которыми он обчитывал сокурсников. «Однако вы и запомнили», — сказал Маяковский. «Это потому, что у меня абсолютная память на стихи, даже на самые плохие». Она постоянно выбегала из комнаты, то за чаем, то за сладостями. Маяковский попросил. «Не убегайте ежеминутно. Хочу после злых рож видеть доброе лицо прекрасной девушки». Вечером у Маяковского и Асеева было запланировано выступление в библиотеке имени Короленко. Около 7 вечера они отправились туда. Вскоре Маяковский вернулся. «Наталочка, забыл палку». В передней он крепко поцеловал Наташу, родителей дома не было. Это был единственный раз за весь день, когда ему удалось остаться с ней наедине. Наташа осталась дома, вполне утешенная. «Не было в ту зиму у девушки более счастливой и уверенной в своем счастье, чем я», — пишет она. «Но с Маяковским ни в чем нельзя быть уверенной. Ему иначе неинтересно».